Глава 15. Стало теплее, а с теплом пришли и изменения. От чулок до колен медсестры избавились. Им на смену пришли белые носочки до щиколоток. В отделении появился запах. Из туалетов и расположенной в торце палаты ванной комнаты каждый раз, когда открывалась дверь, тянуло тяжелым влажным духом. По этой причине Воннегуд позвал солдата СС, бывшего плотника. Тот ловко обстругал одно окно, и теперь свежий воздух проникал внутрь, перемешивая запахи. Неважно, открывали окно нараспашку или закрывали. Рамы остальных окон были накрепко завинчены. Давно прошла пора птичьего щебетания на крыше в полутора этажах над ними. Они постоянно напоминали длинные потеки чего-то непонятного на внешней стороне стекол. Воннегуд перестал просматривать сводки в газетах. Слишком часто он вдруг тихонько садился, бормоча что-то себе под нос. Теперь ему хватало того, что он веселился над евреем Зюссом и прочей газетной сатирой, и раньше остальных решал кроссворды. Нескольким пациентам стало заметно лучше. Пройдет всего несколько недель, и они вернутся в свои подразделения. Пациентам, относящимся к группам Z15.1, L15.1, VU15.1 и VU15.3, временно отменили все формы отпуска по болезни. В их отделении были представлены все эти категории, и охватывали они большинство форм психических заболеваний, как излечимых, так и хронических. Безусловно, в мирное время после тяжелой болезни пациента списали бы и отправили на более легкую службу. Что именно скрывалось за всеми этими обозначениями, им так никто и не рассказал. Время шло, и никто не обращал на это разделение внимания. Все эти сочетания букв и цифр оставили после себя лишь один след – прозвище, которым медсестры наградили отделение. Его называли «домом алфавита». Главная цель лечения – сделать так, чтобы офицеры более низкого звания соображали, в какую сторону роте надо направить оружие, а более высокопоставленные офицеры были способны понять, зачем вообще это делать. Однако от особой палаты ожидали большего. Главный врач Манфред Тирингер уже два раза беседовал с местным гауляйтером, который, будучи представителем берлинского командования, возложил на него обязанность достичь высоких результатов. Его внимание обратили на то, что за состоянием определенных офицеров наблюдало Верховное командование, и что его лично могут привлечь к ответственности, если состояние этих великолепных солдат не улучшится в соответствии с разумными ожиданиями. Манфред Тирингер любил повторять эти напоминания своим подчиненным и подкручивать усы во время осмотра этих так называемых великолепных пациентов, до сих пор с трудом отличавших собственные тапочки от соседских. «Но лечение есть лечение», — говорил он. «А значит, неважно, что там говорят, пусть хоть и сам Гиммлер». С каждой неделей Джеймсу становилось все труднее сосредоточиться. Сначала пропали все детали, украшавшие ход его мыслей, наделявшие характерными чертами и оживлявшие людей из его рассказов. А затем исчезли сюжеты некоторых книг, из-за чего пробелы в его голове стали заметными. Джеймс бесчисленное количество раз подумывал о том, чтобы не принимать таблеток. Из-за содержащих хлор препаратов его разум притуплялся, а вынести происходящее становилось легче. Можно бросать таблетки на пол, но чрезвычайно велик риск того, что его поймают. Каждый день убирались не слишком тщательно, но тем не менее аккуратно. Если же поймают на том, что он выносит лекарства в туалет, последствия, к сожалению, не будут отличаться непредсказуемостью. Других вариантов особо не было. А еще ведь Петра. В конце концов, сестра Петра была настоящей причиной того, что он не пытался не проглатывать таблетки, когда она аккуратно клала их ему на язык и склонялась совсем близко к его лицу. Ее сладковатое, женственное дыхание. Она неизбежно врывалась в его мысли. Для него она была врагом, но в то же время благодетельницей и спасительницей. Значит, придется глотать таблетки, чтобы не ставить ее затруднительное положение. Пока так обстоят дела, о побеге не может быть и речи. Всегда есть риск, что симулянты что-то заметят. Джеймсу как будто подрезали крылья. Если их раскроют, то сразу же убьют. Крёнер, Ланкау и Шмидт наносили удар уже дважды. В первый, когда Крёнер задушил соседа Джеймса, чтобы занять его кровать. А во второй, меньше недели назад. Новый пациент, его перевели из терапевтического отделения с дырой в ноге и контузией, весь день пролежал, вздыхая рядом с человеком-календарем. По радио Воннегута сообщили о весьма серьезных переменах на Западном фронте. Однорукий санитар тут же сообщил новости врачу-ординатору, а тот сразу отшвырнул бумаги на ближайшую кровать и пошел с ним в помещение для сотрудников. Позже днем поползли слухи. К вечеру они превратились в проверенные сведения, вскоре добравшиеся до отделения в разговорах медсестер и бормотания санитаров. «Они высадились во Франции!» — крикнул в конце концов Воннегут. Джеймс даже вздрогнул. От мысли о том, что войска союзников сражаются всего в нескольких сотнях километров, пытаясь пробиться ближе, на глаза наворачивались слезы. «Вот бы ты об этом знал, Брайан!» — думал Джеймс. «Может, ты бы успокоился?» Когда Джеймс уже отворачивался к стене, лежащий наискосок от него пациент засмеялся. В итоге от приступа истеричного хохота затряслась кровать рядом с Джеймсом. Кровать Крёнера. Он сбросил с ног одеяло, медленно встал и посмотрел на нахала. Джеймс заметил на себе взгляд Крёнера и почувствовал прилив жара. Отхлынул он еще быстрее. Смех прекратился, но Крёнер обратно не лег. Следующие пару дней симулянты по очереди наблюдали за новеньким. Когда его кормили, когда ему ставили судно, когда ему меняли белье и обтирали тело спиртом. Симулянты наблюдали за всем. Прекратилось ночное перешептывание, из-за чего ночи стали непредсказуемыми. На четвертую ночь Ланкау встал, подошел к новенькому и почти беззвучно его убил. Слабо хрустнули шейные позвонки. Лежавший поодаль дурень громче пальцами хрустел. Затем его отволокли к окну, которое столь тщательно обстругал солдат СС, и выпихнули головой вперед. Меньше 3 минут прошло с того момента, когда снаружи закричали часовые, до того, как в отделение пришел офицер службы безопасности. Зажгли весь свет. Офицер, ругаясь, метался туда-сюда, от окна к ломавшей руки дежурной медсестре. Ярость била через край. Окно тут же решили заколотить, а того, из-за кого оно стало открываться, привлечь к ответственности. Медсестра перестала ломать руки. Как-никак с этой бедой она ничего не могла поделать. Затем офицер прошелся вдоль кроватей и осмотрел каждого пациента. Джеймс смотрел прямо в его бешеные глаза. Причины на то у него были, и офицер на минутку остановился. В этот раз старший офицер безопасности пришел в палату в сопровождении 2 усталых солдат СС, с трудом державшихся на ногах. Пришедший врач совершенно не отреагировал на предъявленные ему обвинения. «Завтра окно заколотит», — коротко произнес он, повернулся спиной к дознавателям и ушел обратно к себе. Перед тем, как потушили свет после утреннего сеанса шоковой терапии, пришел в себя Брайан и вяло огляделся. Джеймс тут же закрыл глаза. Ту же ночь снова, как раньше, раздался шепот. Вернулась прежняя тревожная обстановка. Симулянты кратко обменялись сведениями. Крёнер узнал убитого и весьма четко понял, что его тоже узнали. Похвалив Ланкау, он сухо добавил, что впредь, если опять будут проблемы, придется придумывать другие методы. «Почему?» — заспорил Ланкау. «Окна заколочены, ну и что? Что мешает самоубийце броситься из закрытого окна?» — закудахтал он. Крёнер не засмеялся. Происходящее внушало опасения. Скоро Брайан опять станет подавать мелкие знаки и попытается заговорить с Джеймсом. Шмидт и Ланкау и дальше будут крепко спать днем, но ничто не говорило о том, что Крёнер даст себя перехитрить. Придется Брайану это уяснить.